Много-много лет тому назад в одной из самых глухих деревушек Японии жил писарь Инабе. У него была жена и 7-летняя дочка, которую он очень любил и баловал. Однажды Инабе зачем-то понадобилось побывать в столице. Тогда еще не было ни железных дорог, ни трамваев, ни велосипедов. В то время и знатный вельможа, и простой крестьянин вынуждены были в самое далекое путешествие отправляться пешком. От селения, где жил Инабе, до столицы было немалое расстояние. А потому в те далекие времена отъезд из деревни в столицу считался равносильным отъезду на край света. Жена и дочь беспокоились, как бы с Инабе не случилось чего-нибудь плохого во время пути в столицу. «Побереги себя», — просила его жена. «Окончишь свои дела и поскорее возвращайся домой». На глазах жены показались слезы. «Папа», — говорила дочка, — «и я жду тебя. Приходи скорее обратно домой, да не забудь принести мне из столицы какой-нибудь подарок». И дочка нежно обняла отца. Инабе простился с женой, поцеловал дочку и вышел на улицу. Мать с дочерью провожали его за ворота и долго смотрели ему вслед до тех пор, пока фигура Инабе не растаяла в тумане, спускавшегося на землю вечера. «Вот папа и ушел», — сказала мать дочке. «Теперь до его прихода ты должна особенно внимательно слушаться мамы и не ссориться с ней». Дочка кивнула своей головкой. «Хорошо, мама. А ты просила папу, чтобы он купил мне что-нибудь в городе?» «Да, дочурка. Я просила его, чтобы он купил тебе большую куклу. Такую большую, какой нет ни у одной из твоих подруг». От радости девочка захлопала в ладоши и бросилась на шею матери. Матери было приятно смотреть на радость своей любимицы. По вечерам мать развлекала дочь, рассказывая ей сказки. Но томительно долго проходили скучные дни. Наконец прошел месяц, и Инабе благополучно вернулся домой. От долгого путешествия он сильно загорел, и его трудно было узнать. Однако любящая его жена и дочь радостно бросились к нему навстречу. Инабе снял свои соломенные сандалии, варажи, и мать с дочкой проводили его в комнату. Здесь писарь открыл принесенную им из столицы корзинку и вынул из нее красивую куклу. «Вот тебе, дочка», — проговорил он, — «от меня подарочек. Я знаю, что ты все время слушалась маму, и вот тебе за это от меня награда». С этими словами он передал дочери куклу. Девочка, поблагодарив отца, взяла своими маленькими ручками огромную куклу. Такой красивой куклы она еще никогда не видела. Она была очень рада и долго любовалась отцовским подарком. Затем Инабе вынул из корзинки маленькое металлическое зеркало и, передавая его жене, проговорил: «А вот, женушка, и тебе подарочек». Жена бережно взяла подарок. Надо заметить, что в те времена зеркал и в городах было мало. А потому нет ничего удивительного, что жена писаря, родившаяся и прожившая весь свой век в глухой деревушке, никогда не видела зеркала. Поэтому она с удивлением спросила мужа: «А что это за вещь и для чего она?» Инабе засмеялся. «Это зеркало», — объяснил он. «Посмотри в него и увидишь свое лицо. Как меч считается сердцем самурая, так зеркало — сердцем женщины. У нас в деревне зеркал совсем нет, а в столице их продают уже давно. Я купил по случаю это дорогое зеркало тебе в подарок. Только смотри, береги его». Обрадовалась жена и говорит: «Ты говоришь, что зеркало — сердце женщины, а я до сих пор и не знала о нем. Спасибо тебе, муженек, за подарок. Буду хранить и беречь его». И она спрятала зеркало в ящик. После этого жена приготовила ужин, и вся семья втроем села за стол, чтобы отпраздновать счастливое возвращение Инабе домой. Много лет прошло с тех пор. Инабе счастливо жил со своей семьей в мире и согласии. Его единственная дочь успела за это время стать взрослой девушкой. Но счастье на земле продолжается недолго. В этой благополучной семье вдруг случилось неожиданное несчастье. Захворала жена Инабе. Сначала болезнь ее была несерьезной, и на нее не обратили особенного внимания. Но время шло, и жена Инабе не только не поправлялась, но наоборот, ее положение становилось с каждым днем все хуже и хуже. Наконец, доктор потерял всякую надежду ее вылечить. Любящая дочь, видя мать опасно больной, сильно страдала. Она все время сидела у постели больной матери и заботливо ухаживала за нею. Но никак нельзя было избегнуть рокового конца. Усердный уход дочери и разные лекарства, прописанные доктором, не достигали цели. Мать умирала. Тогда, чувствуя приближение смерти, она подозвала дочь, взяла ее за руки, посмотрела ей пристально в глаза и, тяжело вздохнув, проговорила: «Милая доченька, приходит мой конец. Прошу тебя, когда я умру, слушайся во всем отца. Ах, мамочка, мамочка, не говори этого. Поправляйся-ка лучше скорей. Благодарю тебя, доченька, за твою любовь ко мне. Но знаешь, здоровье от меня не зависит, и я не могу поправиться. Теперь я хотела бы подарить тебе на память одну редкую вещицу». С этими словами она взяла деревянную шкатулку, которая всегда лежала возле ее кровати, и вынула оттуда зеркало. «Эту вещь, — проговорила она, — привез мне из столицы в подарок твой отец. Это чудное, дорогое сокровище, которое называется зеркалом. Я дарю тебе его на память. И если после моей смерти, соскучившись обо мне, ты пожелала бы меня увидеть, то посмотри в это зеркало, и в нем ты всегда найдешь меня». Спустя несколько часов мать умерла. Инабе с дочерью были сильно потрясены ее смертью и много плакали. Но их слезы и мольбы не могли помочь горю. Умершую похоронили. Дочь сильно скучала и, вспоминая каждый день покойную мать, плакала. Но время исцеляет без лекарств раны и горе. Когда прошло несколько месяцев со дня смерти, и дочь примирилась с постигшим ее несчастьем, она вспомнила слова матери перед смертью. «Да ведь я совершенно забыла о подарке матери. Она сказала мне, что когда я захочу ее увидеть, то стоит только мне взглянуть на ее подарок, и там я найду ее изображение. Посмотрю-ка я теперь на маму». И она достала из шкатулки зеркало, и как только взглянула в него, то увидела лицо матери. Девушка, хотя и испугалась, но подумала: «Наверное, хоть мама и умерла, в зеркале осталась ее душа. Сильно любила меня мама, и когда умирала, решила оставить в зеркале свою душу, чтобы утешить меня, когда мне будет горько и тяжело». Девушка очень обрадовалась. С тех пор по утрам и вечерам она глядела в это зеркало, и это ее утешало. Спустя год Инабе, по совету родных и близких, снова женился. Теперь в доме появилась для дочери мачеха. Добрая и послушная от природы, девушка стала во всем слушаться мачехи и считать ее за вторую мать. Поэтому в семье писаря не произошло никаких изменений, чему Инабе был очень рад. Но это спокойствие продолжалось недолго. Вскоре мачеха за что-то не взлюбила падчерицу и стала наговаривать на нее своему мужу. Но Инабе, зная тихий нрав своей дочери и жалея ее, не только не слушал наговоров мачехи, но, наоборот, еще больше любил свою дочку. А мачехе это трудно было перенести. Хотя она и перестала возбуждать Инабе против дочери, но сама всегда думала, как бы найти какую-нибудь возможность, чтоб прогнать падчерицу из дому. Однажды мачеха притворно заплакала и сказала Инабе: «Я должна буду сегодня навсегда покинуть тебя». Инабе испугался и спросил: «Что с тобой? Ты хочешь уйти от меня? Значит, я чем-нибудь обидел тебя или надоел тебе?» «Нет, нет, нисколько. Я сама вовсе не хотела бы покидать тебя. Но если я не уйду отсюда, то могу погибнуть. Вот поэтому-то мне и необходимо расстаться с тобою». И она снова притворно заплакала. Инабе с удивлением сказал: «Что ты говоришь? Почему ты погибнешь, если будешь жить со мною?» «Да вот почему. Твоя дочь ненавидит меня, ведь я для нее мачеха. Последнее время я замечаю, что она замышляет против меня что-то недоброе. Часто она запирается одна в комнате. Я подсмотрела, как она сделала из дерева похожую на меня фигурку и долго что-то шептала над ней, а потом изрубила эту фигурку в мелкие куски». Инабе выслушал жалобу жены и, считая ее обидной клеветой на дочь, не обратил на нее внимания. Однако ему самому показалось очень странным то, что в последнее время дочь почти всегда запирается одна в комнате и редко показывается ему. Поэтому слова мачехи возбудили в нем какое-то подозрение. Думая об этом, Инабе сильно мучился. И он решил узнать обо всем правду. Он утешил жену, а сам тайком прошел в комнату дочери. Между тем, бедная девушка, хотя и чувствовала громадную разницу между родной матерью и мачехой, тем не менее никакой неприязни к мачехе не питала. Мачеха же поступала обратно и всячески старалась причинить неприятности своей падчерице. Сильно это печалило девушку, и она еще больше, чем прежде, тосковала по покойной матери. Теперь утром и вечером запиралась она в своей комнате и смотрела целыми часами в зеркало, где она видела изображение своей покойной матери. В этот день, в то время, когда она смотрела в зеркало, дверь вдруг отворилась, и вошел ее отец. Не ожидая его прихода, она очень неловко спрятала зеркало в кимоно. Отец добродушно спросил у нее: «Милая девочка, что сейчас ты поделываешь? Что ты спрятала от меня в кимоно?» Дочь сильно разволновалась и не могла ничего ответить. Отца это рассердило. «Ты не хочешь мне ответить? Что это за тайна, которую не может знать твой отец? На тебя мне давно жалуются, а я все не слушал. Но теперь сам вижу, что ты испортилась и сделалась злой и нехорошей. Ты не слушаешься старших. Я всегда тебя просил слушаться нынешней матери, хотя она и не родная тебе». На глазах отца показались слезы. Девушка, конечно, не понимала, какие причины вызвали гнев и горе ее отца. Она обняла колени разгневанного Инабе и спросила: «Почему, папа, ты говоришь так? Хоть я и неразумна, но я не могу сделать ничего плохого мачехе. У меня и в мыслях злого не было. Наверное, тебе кто-нибудь наговорил на меня?» «А если так, — сказал отец, — то ответь мне, почему ты всегда запираешься одна в комнате? Потом, что ты спрятала в кимоно, когда увидала меня? Покажи-ка, покажи, что там у тебя?» Подозрение отца усиливалось все больше и больше. Наконец, дочь решилась все объяснить отцу. Она вынула из кимоно зеркало и сказала: «Вот что я от тебя спрятала». «Да ведь это зеркало», — удивился Инабе. Когда-то давным-давно я купил его в столице и подарил твоей матери. Почему же оно у тебя? А вот почему. И дочь подробно рассказала отцу о последних словах покойной матери. Однако Инабы все еще не мог понять всего и сказал: «Я никак не могу понять, что ты говоришь. Душа твоей матери осталась в этом зеркале, и когда тебе скучно, ты смотришь на это изображение. Но, по-моему, это неправда». «Да нет же, папа, нет! Я нисколько не обманываю тебя. Если ты не веришь мне, то посмотри сам в зеркало». И она указала на свое изображение, отраженное в зеркале. «Вот видишь маму, а ты все не веришь!» Отец теперь все понял. «Какая ты хорошая, милая доченька!» — сказал он. «Лицо, которое ты видела в зеркале, — это твое собственное изображение. Очевидно, твоя покойная мать предвидела, как тебе будет тяжело без нее. Зная, что ты очень похожа на нее, она позаботилась облегчить твое горе, посоветовав тебе разглядывать в зеркале то лицо, которое ты считаешь за лицо покойной матери. Хотя это и наивно, но я не считаю это дурным. Наоборот, я вижу в этом твою сильную любовь к матери и уважение к ее памяти. Теперь я очень раскаиваюсь, что, не зная хорошо твоего доброго сердца, вторил словам мачехи, бронил тебя в душе и был тобою недоволен. Прости же меня, милая дочурка, за это». Отец крепко обнял свою дочь и заплакал. А мачеха все время стояла у двери и подслушивала разговор отца с дочерью. Когда она услышала все, то бросилась в комнату, стала на колени перед падчерицей и проговорила: «Прости меня. До сих пор я была зла к тебе и совершенно не знала твоего хорошего сердца. Всегда я ненавидела тебя. Всегда думала, что ты презираешь меня. Это я наклеветала на тебя отцу. Теперь же, услышав твой разговор с отцом, я все поняла. Во всем виновата одна лишь я. Прости меня. Отныне я буду любить тебя как родную дочь». Мачеха раскаялась в своих дурных поступках и просила прощения и у падчерицы, и у мужа. Девушка охотно простила мачеху, чему Инабы был весьма рад. С тех пор мачеха с падчерицей стали жить дружно, как рыба с водой. Никогда больше не было между ними никаких недоразумений, и они стали жить счастливо.